Глава 15. Когда плотный туман от пыли рассеялся, я увидела, что на месте белоснежного рояля сидит невероятных размеров дракон. Серебристая чешуя его сверкала на солнце, которое пробивалось через огромную щель в стене, оставленную от удара ящера. Широкие крылья зверя ритмично молотили воздух, поднимая новые порции пыли и скрывая человека, который стоял в стороне. «Что здесь происходит?» — рявкнул недовольный король и сделал шаг в сторону неизвестного дракона. Видно было, что он бесстрашный, да и его дракон был один из самых сильных и страшных драконов королевства. «Ты кто такой?» «Отец, не надо!» Вебранд подошел к отцу. «Он может быть опасен!» «Это не так!» Тихий, мелодичный и такой знакомый голос моей матери раздался из-за крыла дракона, и я вздрогнула. «Мама!» Вскрикнула и побежала навстречу ей, понимая, на каком драконе она прилетела. За толстой серебристой шкурой зверя скрывался мой брат Барден. «Лилиана!» Приняла меня в свои объятия и погладила по голове. «Как ты, дочка? С тобой все хорошо? Ты не ранена?» «Все хорошо», — кивнула и взяла ее за руку. «Пойдем». «Нет», — заупрямилась мама, делая шаг назад, в тень. «Я не хочу». «Кто там стоит?» Раскатистый, с хрипотцой голос короля пронесся по зале, и я поморщилась. «Нам лучше выйти, пока не поздно», — прошептала ей на ухо. «Король ничего тебе не сделает. Барден», — посмотрела на ящера, — «тебя это тоже касается». Дракон, стоящий рядом с нами, недовольно фыркнул, но все-таки сложил свои чешуйчатые крылья, а потом отполз в тень и через мгновение обратился в человека, высокого, красивого парня, у которого был не менее прекрасный дракон. «Если вы не выйдете через секунду, я позову стражу!» «Ваше Величество, мы уже выходим!» — спокойно произнесла и вышли из тени и пыли, которая практически осела на свет. «Позвольте представить вам мою маму, Мэри Янг!» «Мэри?» — прошептал король и покачнулся. «Ты жива?» «Ничего не понимаю!» Посмотрел на своего старшего сына, потом на меня. «Но как же так? Она же...» «Должна была умереть?» Торжественно спросила моя мама короля, и я поняла, что этой женщиной я буду гордиться всегда. Когда-то, полюбив одного знатного человека, она сильно ошиблась, что раскрыла перед ним свое сердце, потому что за этим последовало предательство и разочарование. Ее любимый решил избавиться от нее, но она спаслась и выжила. Родила от него сына и воспитывала ребенка от короля как хорошего человека. Барден вырос прекрасным мужчиной, у которого появился свой дракон. И сейчас, стоя перед своим королем, моя мама не опускала глаза, а смотрела прямо в лицо мужчины, которого когда-то любила. «Должна была умереть», — тихо произнес король и отвернулся. «Но ты жива и здорова. Я ошибся, очень сильно ошибся, и я знаю, что мне нет прощения». «Мам, это он?» Из тени появился мой брат и встал рядом с матерью. «Тот самый король, который однажды чуть не сжег тебя в драконьем пламени». «Ну?» — улыбнулась мама, смутившись. «Все было не совсем так. Просто Гейзер, тот самый Гейзер, очи дракона, признал меня не истиной короля и его дракона, и по традиции меня положено было уничтожить». «Я готов сразиться с драконом короля за твою честь и отомстить». Мой брат вышел вперед и оскалился. Он был полон решимости, а глаза его горели яростью. «Барден, перестань!» Я сделала шаг вперед, но Вебранд меня остановил и вновь спрятал за свою спину. «Не лезь туда», — процедил сквозь зубы. «Мы сами во всем разберемся». «Ты кто такой?» Король уже несколько секунд смотрел на парня и хмурился, видимо, силясь понять, кто перед ним стоит и какого лешего он лезет в его отношения с Мэри. «Меня зовут Барден Гилберт Янг, и я сын этой женщины, моей матери. Она не замужем, у нее нет братьев, дяди или отца. Я единственный мужчина в ее семье и сейчас готов отомстить за нее, сразиться с вами, ваше величество». «А ты немал, чтобы бросать такие вызовы самому королю, сосунок!» — рявкнул Вебранд Первый Винтер. «Мой дракон достаточно силен, чтобы противостоять вашему!» — вздернул подбородок, и я поняла, что это черта всех янгов. Пронзительный взгляд и гордо вздернутый подбородок. «Я не буду с тобой сражаться!» — махнул на него рукой и посмотрел на Мэри. «Смерть дракона в столице королевства, особенно во время праздников новогодия, не принесет ничего хорошего». «То есть вы, даже не зная силу моего дракона, изначально считаете его слабым и недостойным? Правильно я вас понимаю?» «Да, правильно», — сделал шаг в сторону Мэри и рукой отодвинул Бардена, как ненужную вещь, мешающую ему под ногами. «Я бы хотел с тобой поговорить наедине». «Нам не о чем разговаривать». Мама отвернулась от короля, сложив руки на груди. «Это приказ короля, Мэри Янг, и вы ему подчиняетесь, потому что я твой король». «Ну что ж, ваше величество». Мама присела, сделав глубокий реверанс и склонив перед королем голову. «Я готова поговорить». «Все вышли отсюда!» — рявкнул король, не глядя на нас, и я, вздохнув, пошла за своим мужчиной. Барден, недовольно опустив голову, поплелся за нами. Но не успели мы дойти до дверей, как они распахнулись, и в залу ворвалась королева-консорт со стражей. Увидев меня, она побледнела, хотя куда уже бледнее, и так на смерть похоже, и, сдержав крик, посмотрела в сторону короля. «Что здесь происходит?» — взвизгнула она. «Кто-нибудь не может объяснить?» «Все вышли отсюда. Вон, я сказал». «Мой король, меня это тоже касается?» — недовольно спросила королева Астера. «Тебя в первую очередь», — рявкнул король и яростно посмотрел на свою королеву. «Выйди, Астера. Сейчас не до тебя и твоих капризов». «Я это так не оставлю!» Резко развернулась и взмахнула руками, чуть не задев лица Вебранта. Но он успел перехватить бледную ладонь королевы и, сощурившись, отбросить ее. «Не надо», — процедил мой любимый, глядя в лицо королевы. «Я не мой отец, терпеть не стану». «Безродный выродок, как и твоя мамаша!» Выплюнула оскорбление в лицо своего племянника и, взмахнув веером, быстрым шагом исчезла в длинной анфиладе комнат замка. «Ну и дела у вас тут творятся», — тихо произнес Барден, стоя рядом с нами за закрытыми дверями залы, в которой сейчас разговаривал король с моей матерью. «А ты правда бы сразился с драконом короля?» — усмехнулась и взглянула в серьезное лицо брата. «Да, сразился и сражусь. Я обязан отомстить за мать. Это мой долг, как сына». «Похвально», — вмешался Вебранд. «Одобряю твой поступок. И если ты хочешь победить ледяного дракона, я могу научить тебя некоторым хитростям». «Хочу». «Ну, тогда пойдем». Вебранд кивнул и предложил следовать за ним. Разговор Мэри Янг с королем Вебрандом Первым Винтером. Мэри Янг. «Наконец-то нас оставили в покое». Король воздел руки к потолку и посмотрел на меня. «Прости, Мэри». «За что вы просите у меня прощения, мой король?» Спросила и посмотрела в когда-то любимые глаза избранного мужчины, который меня отверг. Ненависти в моем сердце больше не осталось, лишь обида. «За это представление, что устроила моя жена, королева-консорт». «Тогда я хотела бы попросить прощения за своего сына, который посмел бросить королю вызов». «Ничего, молодо-зелено. Я в его возрасте тоже был горяч и безрассуден. Он дракон, а мы, драконы, часто не видим границ». «Скорее всего, вы правы, ваше величество. Вероятнее всего, на него так действует кровь его отца». Я подошла к разлому в стене и посмотрела на солнце, стоящее в зените и освещающее снежные шапки гор. «А кто его отец?» Король встал за моей спиной, и я почувствовала, как он шумно вздохнул воздух. Напряглась, но поворачиваться не стала. «Вы его не знаете», — спокойно ответила. «Он был плохим человеком и бросил нас, когда Барден еще не родился». «А ты знала, что его отец был драконом?» «Может быть, я даже с ним знаком. В нашем королевстве их не так много». «Знала. Но что я могла сделать?» Пожала плечами и развернулась. И неожиданно для самой себя посмотрела в глаза короля. Нас разделяло такое маленькое расстояние, что хватило бы одного движения, чтобы наши губы сомкнулись. Но ни один из нас не решился на подобный шаг. Один наверняка из-за гордости, второй — из-за предубеждения. «Назови его имя, и все ищейки моего королевства найдут этого мерзавца». «Не нужно. Барден уже вырос, и сейчас ему не нужен отец. Ему достаточно меня». «Ты не права, Мэри. Сыну всегда нужен отец. Как пример для подражания. Особенно такому вспыльчивому и горячему, как Барден». «Ты считаешь, он вспыльчивый?» Склонила голову к плечу и усмехнулась. «Горячий? Он был готов убить меня за тебя. Драконья сущность». Король улыбнулся и провел пятерней по густым волосам. «Давай присядем на диване». Я кивнула и медленно пошла за королем. Глядя на его широкую спину, не могла поверить в то, что происходит. Я 20 лет не видела этого мужчину, не общалась с ним и уже не надеялась на то, что однажды встречу. Но благодаря моей Лилиане сейчас я сидела в королевской зале и смотрела на короля. На мужчину, который когда-то подарил мне весь мир, а потом с такой же легкостью его отобрал. Любил ли он когда-то меня? Я не знала. «Расскажи мне о Лилиане и о своем сыне. Я хочу знать все». «Зачем это тебе? Вам, простите, ваше величество». «Не надо, Мэри, просить прощения. Мы с тобой любили друг друга и делили постель. Можно опустить эти фамильярности». «Разве мы любили друг друга?» Смутилась, ощутила, как мои щеки налились жаром. «А постель мы делили всего один раз, после чего моя метка не проявилась, и вы... Ты решил от меня избавиться». «Пожалуйста, прошу тебя, не надо говорить то, за что я уже попросил прощения у тебя». «То есть, думаешь, можно обойтись простыми словами прощения?» Поднялась и пошла в сторону двери. «Думаю, наш разговор окончен. Я могу уйти, ваше величество?» «Нет!» Резко поднялся и, шумно выдохнув воздух, подошел к темноволосой женщине. Посмотрел ей в глаза. «Не можешь! Я еще не закончил!» «Я закончила! Мне больше нечего вам сказать!» Развернулась и попробовала сделать шаг в сторону двери, но король схватил меня за локоть и прижал к себе. «Я хочу показать тебе кое-что. Прямо сейчас!» «Отпустите меня, ваше величество!» Упрямо попросила и попробовала вырваться из схватки короля. «Нет, не могу. Пока мы не разберемся со всем тем, что случилось с нами 20 лет назад, ты не простишь меня. О чем ты? Сейчас узнаешь. Схватил меня за руки, прижал к себе и побежал в сторону разлома стены. Стой, безумный! Ты с ума сошел? Стой! Мой леденящий крик огласил всю округу, пока я летела к земле, но никто не обратил на меня внимания. Я умру! Вот так просто? Закрыла глаза, чтобы не видеть приближающейся земли. Но вдруг резкий толчок, и я приземлилась на что-то жесткое и холодное. Я оказалась верхом на огромном ледяном драконе. Вцепившись дрожащими пальцами в рогатые выступы на спине, понимала, что кричать не имеет смысла. Ничего не имеет смысла. Этот безумный дракон уносил меня сейчас все дальше и дальше от замка, и если он сейчас сбросит меня в ущелье скалы и завершит дело, начатое 20 лет назад, никто меня никогда не найдет. От этого стало так страшно и горько, что слезы навернулись на глаза, и ничто их не могло остановить. Но тут дракон начал снижаться, и через несколько мгновений его лапы коснулись большой снежной площадки. Опустив широкое чешуйчатое крыло на снег, я аккуратно сползла с него и вступила на жесткую, мороженую землю. Здесь наверху было холодно, и, обняв себя руками за плечи, задрожала. Дракон спрятался за одним из камней, и спустя пару секунд король вышел на свет и направился ко мне. Заметив, что я замерзла, снял с себя сюртук и, подойдя ко мне, набросил его на плечи. Растер огромными ручищами мои плечи и на секунду замер, посмотрев в глаза. «Ты сумасшедший!» Вспыхнувшая злость вырвалась из меня, и я ударила ладонью короля по руке и оттолкнула от себя. «Не приближайся ко мне! Никогда! Слышишь?» «Что с тобой? Ты испугалась?» Недоуменно пожал плечами король и вновь посмотрел в мои глаза. «А раньше ты не боялась летать. Помнишь, сколько мы с тобой летали на моем драконе? Все королевство облетели. Хватит!» Резко осекла его, забыв, видимо, кто передо мной стоит. Но король ничего не сказал, а лишь промолчал, опустив плечи. «Это было 20 лет назад. Я была девчонкой, которая любила тебя. Я любила тебя, а ты...» «Я тоже любил», — спокойно ответил Вебранд Первый. «Но ничего не мог поделать с приказом моего отца убить тебя». «Ха-ха, не верю. Твой старший сын хотя бы попытался спасти свою истинную, мою дочь. Он готов был умереть ради нее. А ты... ты готов был?» «Мэри, послушай». Сделал шаг ко мне, но я остановила его выставленной перед собой ладонью. «Не смей подходить ко мне, или я за себя не отвечаю». «Что ты мне сделаешь?» Усмехнулся и пожал плечами. Обвел руками горное пространство вокруг. «Здесь никого нет, кроме нас с тобой. И пока мы с тобой не поговорим и все не выясним, не покинем это место». «Что это за место?» Удивленно озарилась и замерла. «Нет, не может быть». «Да, это тот самый гейзер. И ты должна в него зайти еще раз». Разговор Мэри Янг с королем Вебрантом Первым Винтером. Продолжение. Король Вебрант Первый Винтер. «Ваше Величество, вы, видимо, совсем с ума сошли, раз решили предложить мне подобное». «Не переживай. Пускай мне уже достаточно лет, но я еще в своем уме». «С трудом верится», — хмыкнула Мэри Янг и закатила глаза. Все так же, как и 20 лет назад. Кажется, она совсем не изменилась. «Такая же язва, как и твоя дочь. Яблочко от яблони недалеко падает». «То же самое могу сказать про тебя и твоего старшего сына. Такой же дикий, невоспитанный и сумасшедший, как его отец. А еще красивый. Весь меня. Но я тебе уже говорил, что это всего лишь драконья кровь, которая влияет на наш характер, повадки и манеру жить. Сошлемся на то, что это и правда лишь драконья кровь, которая управляет вами. Поверь мне. А еще посмотри туда. Показал рукой на пещеру, метрах в 100 от нас. Она все такая же, словно и не было всех этих долгих лет. Мэри Янг посмотрела назад и ахнула. Закрыла ладонями рот и удивленно захлопала глазами, как несмышленый ребенок. Кажется такой беззащитной и маленькой сейчас. Дрожит, как осиновый лист, и постоянно дует на свои ладони. Замерзла бедняжка. Хочется прижать к себе, согреть и больше никогда не отпускать. Это гейзер, и он нас уже ждет. «Не пойду!» Отрицательно закачала головой. «Один раз я уже попробовала, и после этого моя жизнь изменилась навсегда». «Как ты не понимаешь? Если ты моя избранная...» Искоса на нее посмотрел и, сощурившись, продолжил. «Гейзер покажет это вновь». Однажды он не показал этого. «С чего вы взяли, что сейчас покажет?» «Твоя дочь открыла мне глаза на кое-какие вещи». «Интересно будет послушать». Мэри Янг закуталась поплотнее в теплый сюртук и с сомнением посмотрела на меня. «Лилиана, избранная моего старшего сына и наследника престола», с гордостью произнес, и Мэри усмехнулась, услышав подобное. «Так вот, она сказала, что сам по себе гейзер, отче дракона, не выявляет метку истинности и принадлежности к дракону. Источник лишь запускает кое-какие процессы, благодаря чему метка проявляется на коже через какое-то время. Обычно после того, как двое влюбленных расстаются на какое-то время или расстояние». «Допустим», – кивнула она. «Мы сами с Лилианой до этого дошли, но у моей дочери и твоего сына любовь, избранность и истинность дракона. Поэтому метка проявилась у Лилианы почти сразу». «У моего сына тоже». «Он показывал мне», — довольно произнес, вспомнив отметину на руке Вебранта II. «Правда?» — улыбнулась Мэри, и ее глаза, казалось, засияли солнечным светом. А улыбка все вокруг озарила. Сердце мое ёкнуло, и внутри меня проснулся дракон. Он что-то чувствовал, принюхивался, присматривался, пытался мне что-то сказать. «Да, появилась несколько дней назад». «Но это же просто замечательно! Наши дети любят друг друга, и им суждено быть вместе. Но у нас другой случай». «Мы когда-то давно были вместе и любили друг друга. Я верил своему отцу и гейзеру. Мы никогда бы не подумали о том, что этот источник на самом деле работает по-другому. И вообще, хватит болтать! Я вижу, ты совсем замерзла». Подошел к ней и, приобняв, повел в сторону пещеры. На удивление Мэри не сопротивлялась и пошла довольно бодро. Она все еще дрожала, но уже меньше. Тепло моего тела и драконья кровь делали свое дело. Они согревали ту, что любил когда-то. Сильно? Не знаю. Наверное, я был слишком молод и неопытен. Слишком сильно полагался на мнение и авторитет отца. Понимал, что если не Мэри, тем более поняв, что она не избранная, найду себе другую, более достойную. И нашел Карию, которая родила мне первенца. Она не была моей истиной, но родила сына дракона. Удивительно, но это произошло. Любил ли я ее? Не знаю, возможно. Но не так сильно, как хотелось бы. Потому что почти сразу же после смерти Карии женился на ее сестре Астере. Вторая, которая тоже не была моей истиной, родила мне второго сына Аргарана. Совершенно на меня не похожего. Абсолютно. Он был черный, как ворон, и зол, как его мать. Не моя порода. Аргаран всегда мне был чужим, словно не родным, не Винтером. И все мое окружение не раз мне об этом говорило. Но я верил Астере и относился к ней с уважением. Она смогла воспитать хороших сыновей и была мне верной женой. Любил ли я эту женщину? Нет. Никогда. И сейчас, спустя 20 лет, я понимаю, что всю свою жизнь любил только одну женщину. Именно ее сейчас обнимал и ввел к гейзеру, чтобы подтвердить свою догадку. Мы прошли небольшое расстояние от того места, где мы приземлились, до дорожки, которая вела к пещере. «Дорожка утоптана», — Мэри показала на следы. «Здесь кто-то был». «Хм, странно. Кто бы это мог быть?» Наклонился и пощупал снег. «Притоптан, но, видимо, совсем недавно». «Неважно, идем». Снега здесь почти не было. В общем, как и всегда. Когда во всем королевстве лежал снег, здесь была весна. Площадка была укрыта мелкой зеленой травкой и красными цветами, которые, распустившись, показывали свою красоту. Взял Мэри за руку и повел внутрь пещеры. Я не был здесь около 20 лет и совсем забыл, куда нужно идти. Каменные коридоры, темные, холодные и молчаливые, казалось, пугали и не хотели нам помогать. Мы стояли на перепутье и не знали, что делать. «Мне кажется, туда», — посмотрел на Мэри, но она стояла и смотрела на свои ногти. «Вот женщины, ничего святого. Помочь не хочешь?» «Нет, это же ты меня сюда привел. Так что вспоминай дорогу, а я пока присяду здесь и отдохну». Осмотрелась и, найдя какой-то камень, присела на него. Расправила аккуратно платье, плотнее укуталась в мой сюртук. Полет на ледяном драконе был не из легких. Я чуть не упала и не разбилась. И сейчас я единственное, что хочу, оказаться дома, в горячей ванне. И не видеть вот этого всего. «Понятно», — рявкнул и яростно взглянул на Мэри. «Красивая, как ведьма», — сжав зубы, шумно выдохнул морозный воздух и продолжил. «Сиди здесь и никуда не уходи. Я сейчас вернусь». «Можешь не торопиться. До пятницы я совершенно свободна». «Чего?» – удивился и посмотрел на невозмутимую женщину. «Да какой пятницы?» «Никакой», – усмехнулась и отбросила волосы назад. Такое простое движение, но внутри меня вновь проснулся дракон. И, не смея больше сдерживаться, я одним движением пересек расстояние до Мэри и, схватив в охапку, пылко поцеловал.